Глава третья. Воспоминания. Боже, какая я рассеянная! Я сняла мою шляпку совсем как прежде. Она искоса следит за мной, чтобы судить о произведенном эффекте. Я непроницаем и не отвечаю ей на это. Она усаживается на диване, оправляет юбку, скрещивает ноги. Она знает, что у нее прелестные ноги, в серых ажурных чулках, через которые тело ее просвечивает розовым атласом, на них маленькие кожаные черные туфельки, и вся она какая-то маленькая нарядная птичка. Я придвигаю к ней чайный столик на колесиках. Нет-нет, не надо горячей воды, Жан. О, какие красивые графины! Хотите, выпьем портвейна? Мне хочется, чтобы у меня закружилась голова. Вероятно, она изучала перед зеркалом, как произносить это слово «закружилась». Произнося его, она показывает свои зубы, и в глазах блестит лукавая усмешка. Если вам этого хочется, Клара, то делайте. Но если мне потом захочется делать глупости... Пока я, стоя над нею, наливаю вино, ее надушенное лицо с вопрошающими глазами кажется мне сверху словно цветком. Я отвечаю, я буду рассудителен за двоих. Глаза ее опускаются, губы сжимаются. Легкая складка появляется на упрямом лбу. Она не сдается и продолжает. Не правда ли, какая я милая? Прихожу к вам сюрпризом, не известив вас об этом. Вы очень милы, дорогая Клара, как всегда. Скажите же мне, что это доставляет вам удовольствие. Разве вы сомневаетесь в этом? Немного. Не отвечая, я открываю ящичек из сандалового дерева, чувствуя на себе ее глаза, подстерегающие меня. Сигаретку? Мерси. Мерси, да? Мерси, нет. Я твердо зажигаю свою сигаретку и тушу спичку. Она продолжает. Прежде, когда я посещала вас, вы не курили. Быть может, дым беспокоит вас? Молчание заполняется только дробным тик-так стенных часов. Она отдает себе отчет, что прямая атака ничего не дала. А я терпеливо жду маневра, который теперь разрабатывается в ее мозгу. Она начинает маневр. Мы с вами по-прежнему друзья, Жан. А чего бы, Клара, нам не быть друзьями? Друзья? Но, постойте, настоящие, искренние друзья. Настолько друзья, насколько мы можем быть ими. Она считает удобным детски обрадоваться этому двусмысленному ответу. Ох, как я рада и как вы милы! Она произносит это слово «милый», потому что губы ее тогда складываются в более соблазнительную складку. «Я боялась, что вы сердиты на меня, потому что...» «Потому что что?» «Какой вы злой! Помогите мне!» «Потому что господин Давистер...» «Ага! Вот видите, вы ревновали!» Без всякого усилия быть натуральным, я отвечаю «ревновал». Он не из тех людей, к которым я мог бы ревновать. Она меняет фронт неудачной атаки. И вы были бы не правы, Жан. Я так заставляла страдать его, этого беднягу. Да, вот это правда. И потом, я была так одинока. Вы были так далеко от меня. Он окружил меня такой нежностью, такой преданностью, таким вниманием. Он был для меня так добр, так щедр. Забрыкается ли она? Ноздри ее раздуваются, губы сжимаются, брови хмурятся. Да, нет. Вы меня огорчаете, Жан, такими словами. Вы хорошо знаете, что личное мое богатство ставит меня выше подобной причины. Как это сказано, кротко! Каким бархатным голоском сделан этот дружеский упрек! Да, милая барынька, вы когда-то стояли выше денежных вопросов. Но над вашим состоянием прошла война. Появились новые богачи. Вы прежде независимо жили на ренту, которую имел любезность оставить вам ваш первый муж, но теперь вы расходуете в 5 раз больше своих доходов, и ваши вкусы стали вашими привычками. Так значит, не будем говорить о вашем равнодушии к деньгам, не так ли? Жан, я буду с вами очень откровенна. Внимание, сейчас она солжет. Вы мой старый друг. Друг, которого я люблю и уважаю больше всего. Почти старший брат, очень добрый и нежный. Вы меня знали, когда мне было 20 лет. Правда ли, что я была красивой в то время? Не более, чем теперь, дорогая Клара. Этот Самый банальный из комплиментов заставляет ее распустить хвост. «Как это мило! Ах, как это мило, то, что вы мне говорите!» «Это только справедливо. Жан, я ставлю вас выше всех других. Я знаю, что вы человек прямой, рассудительный, справедливый, добрый. О, избавьте меня. Нет-нет, я говорю очень искренне. Я переживаю теперь смутное время. Пустоты в душе. Может быть, я не слишком ясно разбираюсь в самой себе. Хотите ли вы быть одновременно и поверенным моего сердца, и моим советником?» Славно, славно. Вот уже обнаруживается обходное движение. Вся моя дружба принадлежит вам, Клара. Говорите. Правда? Вы мне откровенно выскажете свое мнение? Откровенно. Ну так вот, Жан, я хочу признаться вам. Мне кажется, что я ошиблась в чувстве, которое испытывала к тому, кого вы знаете. Сперва его скромное и терпеливое упорство, потом его изысканная, предупредительная, внимательная нежность окружили меня теплой атмосферой, лишили меня воли, создали мне иллюзию любви. Я очень искренне думала, что это любовь. Впрочем, вы меня достаточно знаете, и знаете, что без этого я никогда не могла бы принадлежать ему. Я ловлю пальцем и рассекаю кольцо дыма моей сигаретки. Она продолжает. Вы знаете, и только вы один это знаете, что я теперь огибаю опасный мыс. 30 лет. Я становлюсь старухой. Я смотрю на ее гладкую и нежную кожу, детские губы, глаза без морщин, на ее лишь слегка пополневшее тело, легко облегаемое платьем, и пожимаю плечами. Да-да, может быть, не телом, но душою. Я становлюсь рассудительной. Я размышляю, думаю. И вы не поверите, Жан, какую пустоту нахожу я в своей душе. Этот рассудительный тон — верх искусства. Видите ли, Жан, в своей молодости я слишком много времени потратила даром. Я была светской женщиной, которую обожали, лелеяли, за которой ухаживали. Могу сказать это без ложного стыда, потому что вы сами знаете. Я могла принимать за счастье эту мишурную и бурную жизнь. Моей единственной заботой было нравиться и блистать. И мне кажется, что я достигла этой цели с большим успехом, чем сама того хотела. Но теперь я чувствую, что в душе моей рождается новое чувство, потребность любить истинной любовью, жертвовать собою, даже страдать. Это чувство иногда подступает, как рыдание к моему горлу, и душит меня. Я хотела бы обнять того человека, который заслужил бы это счастье, потому что я думаю, что для него это будет настоящим счастьем. Вы согласны с этим? Мой неопределенный и вежливый жест можно истолковать как угодно. Вы знаете, с каким ужасом я всегда относилась к любовным авантюрам. Принести в дар это прекрасное, драгоценное чувство какому-нибудь незнакомцу, рисковать разочарованием, на это я не чувствую мужества. Когда в мои годы любишь, Жан, то это, по-видимому, навсегда. Боже, какая банальщина! Как? Вы, прекрасный дипломат, отправляетесь на войну с таким заржавленным оружием. Я была вас лучшего мнения, но подождем. Тогда я мысленно вернулась к своему прошлому. Я вызвала в памяти небольшое количество людей, вы всех их знаете, которые любили меня и которых я любила. Я постаралась выбрать из них того, который был бы самым достойным этой новой и окончательной любви. Не хотите ли еще немного портвейна? И мне кажется, что я нашла. Рекомендую вам это печенье, оно превосходно. Жан, не насмехайтесь, все это очень серьезно. Вы страдали из-за меня, я это знаю, и прошу у вас за это прощения. Я чувствую, в свою очередь, что начинаю страдать из-за другого. Вы мой друг, простите меня, посоветуйте мне. Я начинаю чувствовать смущение. Она кладет свою красивую ручку на мою руку, она наклоняется ко мне, и через вырез ее корсажа я вижу, как порывисто она дышит, умоляющее лицо тянется ко мне, губы сложены в просящую гримаску и готовы к поцелую, обрамленные длинными ресницами глаза светятся искренним волнением. Жаль, что сцена недостойна артистки. Хорошо сыграно. Чтобы дать вам совет, Клара, мне надо было бы знать этого человека. Вы его знаете? По-видимому, в ее маленьком мозгу решено, что мне не избежать объяснения, и я говорю, точно бросаясь в холодную воду, кто же он? Глаза ее становятся более нежными, и она робко опускает их, отвечая мне: скульптор Форнари. Это! Ах, это! Браво, Клара! А я-то еще жалел ее, видя, как банально она фехтует. Как ловко замаскировала она этот удар! Как быстро нанесла его растерявшемуся противнику! И все-таки это удар по воздуху, мой прекрасный бритер. Или иначе, ваша шпага согнулась, на мне крепкая броня. Впрочем, я охотно отсалютовал бы на такой мастерский удар. Но вот вы уже снова становитесь в позицию. Внимание! Форнари, — говорю я, — постойте. Ах, да, это тот высокий парень, весь обросший волосами, близорукий, как сова, декламировавший вам стихи Мюссе и смотревший на вас вытаращенными глазами с воспаленными веками. Какой вздор! Зачем эта критика, эта оценка? Смотри, старина Жан, это ошибка. И противник подчеркивает это своей снисходительной улыбкой. Какой вы злой! Что он вам сделал, этот бедный Анжелику? Его к тому же зовут Анжелику, это верх всего. Но я овладеваю собой. Мне? Ничего, насколько я знаю. Я его так мало знал. Быть может, он очень мил при интимном знакомстве. О, очарователен! Даже очарователен? А разве он был прежде... Подскажите же мне. Моим любовником? Нет, никогда. У нас были очень нежные разговоры. Мы заходили далеко, но не до конца. Тогда меня любили вы, Жан. Ей неизвестно, что я точно знаю, докуда доходили эти разговоры. И я знаю также, что Форнари, устав от этой связи, не желает возобновлять ее. И вы оказывали мне честь оставаться верной мне в то время. Очень лестно. Зачем вы говорите это таким тоном? Нет, я решительно начинаю терпеть поражение. Я чувствую, как губы мои начинают дрожать, глаза становятся умоляющими, и на искривленном лице сейчас появится эта жалкая, несчастная улыбка, которую она хорошо знает. Так нет же, нет. На помощь, бедная, далекая душа, трауром по которой я закрыл свое сердце. Я вижу дорогое мне тело, которое катится, разбивается, истекает кровью, кричит и погружается в страшную мрачную пропасть. Потом бесконечным водопадом низвергается, клокочет, падает вода, потом взрыв, огонь, поднимается, лохмотья, куски тела. Эдди Дея, маленький дикий ребенок, моя единственная любовь, моя радость. Простите меня, Клара. Все это старая гордость самца, который не хочет сложить оружие и всплывает наверх. То, что я сказал вам, глупо и смешно. Забудьте про это. Форнари очарователен, чувствителен, отзывчив, а кроме того, вероятно, любит вас. Вы видитесь с ним? Его теперь нет в Париже, но все это время он мне много пишет. Так напишите ему, чтобы он вернулся. Примите его. Возьмите его, любите его и доставляйте ему как можно меньше страданий. Вот мой совет, милая Клара. И я даю его вам, красивая барынька, от глубины души. Но вы ожидали не того. Моя улыбка, отречение и внезапное безразличие, овладевшее мною, не та цель, к которой вы стремились. На моем письменном столе лежит где-то письмецо от Гартога, сообщающее мне, что торговый дом Давистер накануне краха и что к концу месяца ожидают полного банкротства. Вам надо... Надо... Спасибо, Жан. Я последую вашему совету. Если я найду счастье, то мне сладко будет думать, что я обязан им вашему совету. Это будет еще одним лишним воспоминанием среди тех, которые уже связывают вас и меня. Помните ваши письма? Я нередко вспоминаю их. Они были так красиво написаны. Я так думал тогда. Да, говорят, что это так. Вот, например, одно из них, которое я часто повторяю, когда я одна и когда мне грустно. Я ревную тебя к цветам, которые посылаю тебе, потому что они будут ласкать тебя без меня. Я ревную тебя к воздуху, которым ты дышишь, потому что он нежит тебя вдали от меня. Я ревную к солнечному свету, потому что он делает глаза твои лучезарными. В одном поцелуе бросаю к твоим ногам всю любовь целого мира. Вероятно, она перечла эти письма сегодня утром. А вот это письмо. Говори, читай, декламируй, будь возвышенной, лукавой и нежной, прельщай меня всеми прелестями своего роскошного тела, которого я когда-то так жаждал. Ты только теряешь время, опасная женщина-демон, потому что сердце, к которому ты обращаешься, только пепел и развалины. Жан! Ох, простите, извините меня, милая Клара. Воспоминания о старом, которое вы теперь тревожите, привели меня к другим, гораздо более грустным воспоминаниям. Я совсем забылся в тяжелых снах. Настаивать было бы с ее стороны ошибкой, она чувствует это и встает, по-прежнему улыбаясь. Но я знаю эту складку около ее рта и знаю, какими горькими словами бичевала бы она меня за мою дерзость, если бы смела. Я была бы навязчивой, оставаясь у вас дольше. Вы позволите мне приезжать к вам по-товарищески? Вы здесь у себя, Клара, как вам известно. О, у себя. Я помогаю ей надеть шубу. Руки наши скрещиваются, и она обеими своими руками прижимает мои руки к своей груди, а прокинутое назад лицо сияет улыбкой, и глаза снизу вверх смотрят на меня странным взглядом. Жан! Твердо, но без грубости, я высвобождаю свои руки. Она уехала. И подумать только, что я недавно чуть не убил себя из-за нее. Сегодня вечером я должен обедать в ресторане с Гартогом и Флугергом. Выходя из дому, я нашел на ступеньках лестницы лоскутки маленького дамского носового платка. Они были измяты, изорваны, искусаны, но сухи. В одном из уголков я прочел тонко вышитое имя Клара. Что вы скажете о рюмке коньяку «Наполеон», чтобы залить это совершенно исключительное кле? — Скажу, — ответил я Флугергу, — что это мне кажется довольно резонным. — Позвольте, — сказал Гарток и обратился к метрдотелю. — Сколько стоит у вас рюмка такого коньяку? Метрдотель почтительно наклонился к Гартогу, щедрая прибавка к счету уже лежала на столе, и сказал ему вполголоса: — 80 франков за рюмку, сударь. Мы гарантируем, что это настоящий Наполеон. Прикажете подать? — Я так и думал, — сказал Гарток. — Вы подадите его этим господам, раз они его требуют. — А мне дайте рюмку простого коньяку, 3 звездочки. Метрдотель удалился с неодобряющим видом. Флогерк пришел в восторг. — Этот шутник, — сказал он мне про Гартога, — должен скоро наполнить копилку. Ведь вот как он экономит. Сколько вы сегодня заработали, старый Грапагон? — Это к делу не относится, — хладнокровно возразил Гарток. Я не меньше вас люблю пользоваться своими деньгами, но не люблю их бросать и знаю цены вещам. А бутылка настоящего коньяку «Наполеон» стоит не дороже 500 франков. Я имею его в своем погребе. В бутылке приблизительно 25 рюмок. И таким образом рюмка стоит 20 франков. Я охотно заплатил бы здесь 40 и даже 50 франков за рюмку, но 80 — это значит все 300% надбавки. Это уже не торговля, но грабеж. А Гарток не позволяет, чтобы его грабили. Вот и все. И веселый финансист стал греть в ладони руки демократический коньяк 3 звездочки, убежденный в своей правоте. «Кстати, — продолжал он, — у меня есть новости для вас, Веньямин. Что интересует вас в первую голову, дело в Сен-Мало или господин Давистер?» «Разумеется, Сен-Мало». «Так вот, каково положение дел?» Три недели тому назад акции стоили 817, теперь упали до 412. Я широко распространил известие, и Флогерк помогал мне в своих газетах, что новое и могущественное судоходное общество устраивает рейсы по тем же линиям и берет до смешного малые фрахты, которые я и опубликовал. Я даже пустил по главной линии пароход, который я только нанял, но последнее осталось неизвестным. На каждом рейсе я теряю 100 тысяч франков, но зато наш бывший рыбопромышленник, вынужденный конкурировать, теряет на своих рейсах в 6 раз больше. В ожидании дальнейшего я скупаю все акции их судоходного общества, которое теперь на бирже в сильном понижении. Я уже владею 25% всего их количества. Лишь только я скуплю половину всех акций, как сейчас же созову чрезвычайное общее собрание акционеров, оставлю правление в меньшинстве, ликвидирую общество и стану его председателем с единоличной властью. Бывший рыбопромышленник, вложивший в дело все свои капиталы, потеряет все во время этой ликвидации. Пользуясь своими дискреционными правами, я продам все суда этого общества подставному лицу, затем создадим новое общество, устроенное по образцу прежнего, но администратором которого буду я. Каждому из акционеров я предложу получить новые акции вместо скудной доли по реализации старых. Не предложу этого только нашему рыбопромышленнику. Через 3 месяца после этого акции будут идти по номиналу, еще через некоторое время они будут идти по 1000 франков, и все будут довольны. Кроме рыбопромышленника, само собой разумеется. Это именно то, чего вы хотели? Нельзя было сделать лучше, Горток. Но сколько я должен за все это? По всей вероятности, это я должен буду вам вручить некоторую сумму позднее, для вдовы, если хотите. Пока я на это дело открыл счет с несколько миллионов, но дело еще не кончено. И подводить ему счеты теперь значило бы платить гонорар хирургу, пока больной лежит с разрезанным животом. Разговор этот мы возобновим с вами через год. Я всегда к вашим услугам, Горток. Ну, а другой? Да, Вистер. О, у этого дела совсем плохи. Он, вероятно, влюблен, потому что действовал самым глупым образом. Право, нет никакой заслуги побеждать подобных глупцов. Я начал старым классическим приемом. Без предупреждения закрыл ему всякий банковский кредит и отказал в учете векселей. Когда внезапно остановится поезд, идущий на всех парах, то одно из колес может загореться. Так это здесь и случилось. У него оказались просроченные векселя, и это было для него гибельно. Затем я пустил в дело своего агента. Он открыл счет для скупки векселей с моими передаточными надписями. Весь запас товара принадлежит теперь мне. Без моей подписи нельзя продать ни одного куска. Наконец, я скупил все просроченные векселя, и теперь я единственный кредитор. В тот день, когда вы мне это скажете, Гидик, я закрываю открытый счет, предъявляю векселя и продаю с аукциона весь товар. Если после этого и по уплате всех издержек у вашего друга останется хотя бы сумма, на которую он мог бы пообедать здесь, то это будет значить, что у него случайно осталась какая-нибудь мелочь в кошельке. Так значит, это правда, Горток, что всякое дело, самое ходкое, может быть остановлено и разрушено на полном ходу? Стоит только назначить цену. Золото всесильно и всемогуще, я вам уже говорил это. И, высказав эту ужасную, деморализующую истину, Горток вылил в рот согревшийся между ладонями коньяк. — А вы, Флогерк, — спросил Горток, — как вы устроили свои дела? — Я, — сказал Флогерк, следя с жестокой улыбкой за поднимающимся вверх дымом своей сигары, — я почти кончил. Все крупные счета уже сведены, остается только мелочь. После этого я буду чувствовать себя лишенным всякого дела. Может быть, тогда у вас, Веньямин, найдется дело для меня? — Да, найдется. Создавать счастье. А вы думаете, что я способен на это? Это меня переродило бы. Такова была мысль Карлевена, и мне хотелось бы осуществить ее. Хорошо, можно будет попробовать. А вы, Горток, присоединитесь к нам. Заниматься филантропией? Боже, меня сохрани. Для этого я прошел слишком дурную школу. А все-таки попробуйте. Соединившись втроем, мы могли бы достигнуть успеха. А что же, это было бы, пожалуй, смешно. Сделать нравственными финансистов. Это заманчиво. Я, пожалуй, не отказываюсь. Тем более, что у меня есть, кажется, средство достигнуть этого. Какое средство? Разорить их? Перевернуть социальную лестницу — это значит дать им точное понятие о равенстве. За соседним столиком какой-то господин в черном, вероятно, сильно подвыпивший, громко ораторствовал и сильно жестикулировал, обливая скатерть разноцветными жидкостями, смотря по цвету опрокидываемых им стаканов. Две накрашенные и старавшиеся казаться любезными женщины старались обуздать его жесты и крики. Попытка эта имела только те последствия, что господин решительным жестом подкосил стол, точно пучок травы, и усеял ковер осколками разбитого хрусталя. Последовало молчание. Вмешался метрдотель, сперва очень любезно, затем, враждебно встреченный подвыпившим, более энергично угрожая вывести нарушителя тишины. Во входных дверях появился, готовый к вмешательству, огромный плечистый швейцар. Пьяница недовольно огляделся, ища союзников. Какому странному случаю было угодно, чтобы он выбрал нас рассудить это дело? Держа бокал в руке, он направился к нам, пошатываясь на нетвердых ногах, когда Горток пробормотал: «А ведь мне знакомо это лицо». «И мне также», — сказал заинтригованный Флагер. «Где же, черт побери, я видел его?» Это был здоровенный детина с широкими ступнями, с огромными руками, с плоским темно-красным лицом, с седоватыми курчавыми волосами. Мысленно я снял с него его платье, одел его в белый китель, на голову надел морскую кепку, вложил ему в руки рулевое колесо и поставил его на капитанский мостик парусного судна. «Черт возьми, да ведь это наш капитан Зябкова!» И это действительно был наш храбрый метис, слабые гидрографические знания которого не помешали ему доставить нас в целости и сохранности на родину. Он по-своему праздновал свою удачу и прокучивал данные ему громадное вознаграждение. Хотя в глазах у него и двоилось, но он все-таки узнал нас, и радость его от свидания с нами немедленно выразилась в том, и мы не успели этому помешать, что он представил нам двух своих дам, фамильярно называя их «мои курочки», и тотчас же заказал три бутылки шампанского. После этого он стал радостно хлопать нас поляшком и заявил, что сейчас мы повеселимся. Слегка сконфуженные мы переглянулись. Автомобиль мчится с безумной быстротой.